Вена, 881 год. Столица Австрии. После Нью-Йорка и швейцарской Женевы столица Австрийской республики Вена, в которой проживает около 1,7 миллиона человек, является третьим городом резиденции ООН. В ней расположены важнейшие организации ООН, в том числе Венский международный центр, который включает в себя штаб-квартиры МАГАТЭ, Управление ООН по наркотикам и преступности. В Вене находятся также штаб-квартиры ОПЕК и ОБСЕ. Но кроме деловой активности, Вена еще и культурная столица Австрии. Она хранительница творческого наследия прошлых веков. В ней жили и создавали свои произведения Моцарт, Бетховен, Шуберт, Штраус. Работал создатель психоанализа Фрейд. Исторически сложилось, что Вена, основанная на берегу Дуная, у подножия Альп, застраивалась как бы кругами. Находившиеся на ее территории в первом веке римские легионы создавали круговые форпосты, защитные укрепления. Рядом с военными укреплениями появились гражданские поселения, которые вместе с форпостами назывались Виндобон. Примерно в V веке римляне покинули форпосты, оказавшиеся к тому времени ненужными. Но поселение осталось, число людей в нем увеличивалось. Пришедшие в IX веке с запада каролинги, представители государства франков, построили на территории бывшего римского лагеря небольшой замок. В 881 году появилась первая запись о Вене. Но что имелось в виду? Река или поселение, неясно, но эта дата считается годом основания Вены. Только к середине XII века, когда Вена стала резиденцией герцогов Бабенбергов, пришедших из города Бабенберг, она стала походить на средневековый город. От тех далеких римских времен в Вене осталась кольцевая улица, Рингштрассе, или просто Ринг, которая вместе с бульварами образует кольцо вокруг старого города. С 1282 года Вена стала городом-резиденцией Габсбургов, одной из наиболее могущественных монарших династий Европы. Эта династия управляла городом на протяжении Средневековья и Нового времени. В годы активного развития Вены, начиная с 1529 года, ее не раз пытались захватить турки Османской империи. Это продолжалось до 1683 года, когда объединившиеся страны католического вероисповедания разгромили турецкую армию, положив тем самым конец устремлениям Османской империи проникнуть в Европу. Но помимо турок, на город наваливались и другие беды, в частности, эпидемия чумы 1679 года, сократившая 100-тысячный город на треть. Этому печальному событию в центре Вены установлена памятная чумная колонна. В XVIII веке столица Австрии стала не только известным центром музыкальной культуры, но и законодателем романтичной танцевальной музыки, особенно вальса, который так и называли «Венский вальс». С 1867 года многонациональную Австрийскую империю сменила австро-венгерская монархия, которая сделалась одной из ведущих европейских держав. А Вена начала играть существенную роль в политической и экономической жизни Европы. В эти годы большой популярностью у молодежи пользовался Венский университет, основанный в 1365 году, научные кадры которого считались одними из лучших в Европе. В 1910 году в Вене проживало 2 миллиона человек. Город занимал четвертое место по численности населения, после таких крупнейших городов мира, как Лондон, Нью-Йорк и Париж. Но после Первой мировой войны политическая ситуация в Европе коренным образом изменилась. Тяжелый экономический кризис, распад соседней Российской империи привел к распаду австро-венгерской монархии. Население Вены сократилось больше, чем на четверть. Последний император Карл I, он же последний представитель династии Габсбургов, потерял власть над страной. На месте прежней Австро-Венгрии образовались Австрийская республика, Чехословакия, Польша, Венгрия. Остальные регионы вошли в состав Румынии, Югославии, Италии. В 1938 году канцлер Германии Гитлер, мечтавший о покорении всей Европы, объявил о присоединении Аншлюс Австрии к нацистской Германии. И в марте того же года немецко-фашистские войска вошли в Вену. Австрия потеряла независимость до апреля 1945 года, когда в ходе Венской операции советская армия освободила Вену. В период англо-американских бомбежек, затем уличных боев, город сильно пострадал, но исторический ансамбль старого города сохранился. В первые послевоенные годы Вена была поделена на 4 сектора оккупации – советский, американский, английский и французский. Тогда же было создано временное австрийское правительство. Советские войска покинули Вену в 1955 году. Тогда же Австрия была провозглашена независимой и нейтральной. Вену нужно было восстанавливать заново, и во второй половине 1950-х годов в городе развернулось массовое строительство муниципального жилья. В 1970-1980-е годы в столице приступили к серьезной реконструкции центра, но при этом был учтен негативный опыт брюсселизации, бездумного и безответственного сноса исторических зданий в угоду возведению современных стеклянно-бетонных сооружений, что произошло в Брюсселе в 1960-е годы. С учетом статуса Австрии как независимой и нейтральной страны, в Вене было решено возводить международные учреждения ООН. Выгодное географическое положение Вены на Дунае принесло заметные выгоды городу после 1989 года, когда упал железный занавес, и страны так называемого социалистического содружества ГДР, Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Югославия обрели самостоятельность и избрали рыночный путь развития. Вена оказалась как бы торговым транзитером между этими странами и Западной Европой. Начавшийся тогда торговый бум оказался выгодным всем, ведь страны Восточной Европы поставляли не только дешевые товары, но и дешевую рабочую силу. В настоящее время ситуация стабилизировалась, так как экономическое положение в странах Восточной Европы заметно улучшилось. Уровень жизни венцев также заметно изменился. У города самые лучшие показатели в таких сферах, как инфраструктура, безопасность, развитие общественного транспорта. Активизировалась деятельность банков, сферы услуг, вырос уровень культуры. По степени благосостояния Вену опережают только Лондон, Люксембург, Брюссель и Гамбург. Австрийский флаг – один из самых древних государственных символов в мире. Согласно преданию, во время одной из битв Третьего крестового похода в 1191 году белая рубашка герцога Леопольда V из Бабенбергов была забрызгана кровью. Когда он снял ее, то заметил чистую белую полосу. Сочетание этих цветов стало его знаменем, а в будущем и флагом Австрии.